Однако Гет только еще начал произносить разгоняющее туман заклятие, как снова увидел тень. Она по-прежнему справа от лодки и очень близко. Она двигалась совсем медленно. Сквозь очертания ее головы, все еще напоминающие человеческую, проплывали клочья тумана. Гет еще раз повернул лодку, полагая, что теперь-то уж загонит выбившегося из сил врага на твердую землю. И в тот же миг тень исчезла, а его лодка врезалась прямо в прибрежные скалы, скрытые густой пеленой. Гет едва не вылетел в море, но успел ухватиться за мачту посох, прежде чем ударила очередная волна. Это была огромная волна. Она подбросила лодчонку и швырнула ее о скалы так, как это делает человек, желающий разбить крепкую раковину. Прочным и поистине волшебным был посох, сделанный Огионом. Он не только не сломался, но прекрасно поддерживал своего хозяина на воде. Не выпуская его из рук, Гет успел глубоко нырнуть под очередную нахлынувшую и очень высокую волну, вынырнул и оказался вне полосы прибоя. Ослепнув от соленой воды и задыхаясь, он старался все же держаться на поверхности и, что было сил, сопротивлялся могучим толчкам моря. За скалами виднелась полоска песчаного пляжа. Гет заметил ее, в очередной раз взлетев на волне. Собрав все силы, с помощью волшебного посоха он устремился к спасительному берегу. Но приблизиться не мог. Волны, разбиваясь о скалы, крутили его точно щепку и уносили назад в море, а холод морских глубин быстро высасывал тепло из тела. Юноша все больше слабел и вскоре уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Он перестал видеть перед собой скалы и полоску песка на берегу и не сознавал более, куда несут его волны. Лишь рев их был слышен вокруг. Волны ослепляли его, душили, пытались утопить. Вдруг прямо перед ним из густого тумана как бы вспухла гигантская волна, подхватила его, перевернула и швырнула, словно обломок плавника, на песок, оставив, наконец, в покое это измученное тело. Гет по-прежнему обеими руками сжимал тисовый посох. Волны поменьше тщетно пытались тащить юношу обратно в море, чтобы растерзать там. Туман над ним то рассеивался, то снова густел. Потом снова пошел снег с дождем. Много времени прошло, пока Гет, наконец, смог пошевелиться. Потом поднялся на четвереньки и медленно пополз вверх по берегу, подальше от полосы прибоя. Его окружала непроницаемая ночная тьма, но он что-то шепнул своему посоху, и на конце его повис маленький волшебный огонек. Так он понемногу продвигался вперед к дюнам, но был настолько избит и обессилен, и так замерз, что ползти по мокрому песку под свист штормового ветра оказалось невероятно тяжело, тяжелее всего, что когда-либо приходилось ему делать в жизни. Один или два раза ему показалось, что шум моря и ветра стих, а песок под ним превратился в пепел, и он, как когда-то, вновь почувствовал немигающий взгляд чуждых этому миру звезд у себя на затылке. Однако головы так и не поднял, упрямо продолжая ползти вперед. И через некоторое время услышал и собственное запаленное дыхание, и яростный вой ветра. Почувствовал, как ледяные струи дождя хлещут ему в лицо. В конце концов, движение немного согрело его, а когда он заполз в дюны, где дождь и ветер свирепствовали меньше, то даже сумел подняться на ноги. Гет произнес заклинание, и светящийся шар на конце посоха стал больше и ярче, рассеивая черную плотную тьму, обступившую его со всех сторон. Опираясь на свой посох и без конца спотыкаясь, юноша двинулся вглубь острова. Вскоре, поднявшись на гребень очередной дюны, он снова услышал море, почти затихшее у него за спиной, и понял, что практически прошел островок насквозь. Точнее, это был обычный риф, крошечный клочок суши среди безбрежного океана. Гет был слишком измучен, чтобы предаваться отчаянию, но все же некое подобие рыдания вырвалось у него из груди, и он застыл в неподвижности, опираясь на посох. Потом, понурив голову, побрел влево, чтобы ветер дул в спину, пытаясь отыскать во впадине междюн хоть какое-то убежище среди обледеневшей, полеглой морской травы. Когда он приподнял посох, чтобы получше оглядеться, то вдруг заметил какой-то слабый отблеск на самом краю освещенного круга. Это блестела, мокрая от дождя, стена какой-то хижины. Хижина была настолько маленькой и хлипкой, словно ее построил ребенок. Гет стукнул своим посохом в низенькую дверь. Но никто не открыл. Гет толкнул дверь и вошел внутрь, для чего ему пришлось согнуться почти пополам. Впрочем, в хижине выпрямиться в полный рост он тоже не смог. В очаге краснели угли, и в этом неясном свете Гет разглядел человека с седыми длинными волосами, скорчившегося от ужаса у противоположной стены, и еще кого-то, неясно, женщину или мужчину, выглядывавшего из-под кучи тряпья и шкур на полу. «Я не причиню вам зла», — прошептал Гет. Они не ответили. Гет переводил взгляд с одного лица на другое. Глаза хозяев хижины стали бессмысленными от ужаса. Когда юноша, наконец, положил свой посох, тот, что лежал под грудой тряпья, захныкал и совсем спрятался. Гет снял плащ, тяжеленный, насквозь пропитанный водой и покрытый ледяной коркой, разделся догола и осторожно придвинулся к очагу. «Дайте чем-нибудь накрыться», — попросил он. Он сильно охрип и говорил с трудом. От холода у него стучали зубы, и дрожь сотрясала все тело. Если старики и поняли его, то ни один все равно не ответил. Гет протянул руку и взял с убогой лежанки какие-то лохмотья. Когда-то это, скорее всего, было козьей шкурой, но теперь под толстым слоем жира разобрать было невозможно. Тот, что прятался под кучей тряпья, даже застонал от страха. Но Гет уже не обращал на это внимания. Он насухо вытерся и просипел. «Дрова-то у вас есть? Разожги-ка огонь пожарче, старик! Я ведь случайно попал к вам и ничего дурного не замышляю». Старик не пошевелился и смотрел на него, как в столбнике. «Ты не понимаешь меня? Разве ты не знаешь ордического?» Гет подумал и снова спросил. «А может, ты говоришь по-каргатски?» Старик с готовностью кивнул, как старая печальная марионетка, которую дернули за веревочку. Но это был единственный вопрос, который Гет мог задать по-каргатски. Так что беседа их на том и закончилась. Юноша сам нашел сложенные у стены топливо, сам разжег огонь, потом жестами попросил напиться. Он наглотался морской воды и испытывал страшную жажду. Старик с поклоном указал на огромную раковину, полную пресной воды, и подтолкнул к очагу еще одну раковину с ломтиками вяленой рыбы. Гет, скрестив ноги, уселся у огня, немного поел и напился воды. По мере того, как силы и разум начали возвращаться к нему, он попробовал понять, куда попал. Даже с помощью волшебного ветра он не смог бы доплыть до островов Каргада. Этот островок явно находился в открытом море, восточнее Гонта, но западнее — Карриго-Ат. Казалось невероятным, чтобы на столь крошечном и пустынном клочке земли, по сути дела, отмели вокруг рифа, могли жить люди. Может, это изгнанники или потерпевшие кораблекрушение? Но он был слишком измучен, чтобы ломать над этим голову. Гет все время переворачивал плащ, сушившийся у огня. Сначала и очень быстро высох серебристый мех пелави, которым плащ был подбит. И как только сама шерстяная материя немного подсохла и отогрелась, Гет завернулся в плащ и растянулся прямо на полу у очага. «Ступайте спать, бедолаги!» — сказал он своим молчаливым хозяевам, уронил голову на песчаный пол хижины и тут же заснул. Трое суток провел Гет на безымянном островке. Проснувшись на первое утро, он почувствовал, как невыносимо болит каждая мышца. Его сотрясал озноб и одолевала слабость. Он валялся, как жалкий обломок плавника. В хижине у очага весь первый день и всю последующую ночь. Утром он все еще ощущал боль в одеревеневших мускулах, однако чувствовал себя почти здоровым. Он натянул высохшую и хрустящую от морской соли одежду, стирать ее было не в чем, пресной воды здесь явно не хватало, и вышел из хижины под серое небо, на продуваемый всеми ветрами берег, чтобы понять, куда обманом завлекла его проклятая тень. Это была скалистая отмель 1500 шагов в ширину и чуть больше в длину, со всех сторон окруженная мелководьем и рифами. Здесь не росло ни единого деревца или куста, ни единой травинки, только склонялись под ветром морские водоросли. Старик со старухой жили здесь в полном одиночестве среди водной пустыни. Хижина их стояла в распадке меж дюн. Она была построена, точнее, сложена из плавника, принесенных морем кусков дерева и веток. Воду брали в маленьком примитивном колодце возле хижины. На вкус вода была солоноватой. Питались старики моллюсками и рыбой, свежей и вяленой, а также собранными у скал водорослями. В хижине имелся небольшой запас костяных иголок и рыболовных крючков, сухожилий для рыболовных снастей и топлива. Рваные шкуры оказались вовсе не козьими, как Гет решил вначале. Они принадлежали пятнистым котикам. Как раз на таких островках котики и устраивают свои лежбища и выводят детенышей. Пожалуй, кроме котиков, в эти дикие края не заплывает никто, И старики боялись Геда вовсе не потому, что приняли его за духа, и не потому, что он был волшебником, но всего лишь потому, что он оказался обычным человеком. Они давно забыли, что в мире есть другие люди, кроме них двоих. Тупой ужас, завладевший старым мужчиной в первое же мгновение, ни на минуту не отпускал его. Если ему казалось, что Гет подошел слишком близко и может до него дотронуться, он тут же пытался, прихрамывая, убежать и мрачно поглядывал из-под копны спутанных грязных седых волос. Старуха сначала стоило Геду чуть шевельнуться, со стонами скрывалась под грудой рванья. Однако, лежа в полузабытии на полу у очага, он видел, как она подползала к нему поближе, всматривалась в его лицо странным, туповатым, каким-то ищущим взглядом, а через некоторое время даже принесла ему напиться. Когда же он приподнялся, чтобы принять у нее раковину, она в ужасе выронила ее и разлила всю воду. Тогда она заплакала, вытирая глаза прядями серо-седых волос. Сейчас старушка внимательно наблюдала, как он пытается из плавника и остатков своей лодки, выброшенных на берег, создать нечто, способное плавать по морю, работая грубым каменным веслом, позаимствованным у старика, и помогая себе заклятиями. Это была не починка старой лодки и не постройка новой. Здесь не хватило бы дерева ни на то, ни на другое, так что колдовство оказалось совершенно необходимым. И все же старуха наблюдала не столько за тем, что и как он делает, сколько за ним самим. Боязливое выражение не сходило с ее лица. Впрочем, через некоторое время она все-таки потихоньку приблизилась. Принесла подарок — горсть мидий, которые собрала на скалах. Гет тут же при ней съел их сырыми и мокрыми от морской воды. Он горячо поблагодарил ее, после чего старушка, казалось, набралась смелости, вошла в хижину и вернулась снова, неся в руках какой-то узелок из обрывка шкуры. Застенчиво заглядывая Геду в лицо, она развернула узелок и показала ему то, что там хранилось. Это было маленькое детское платьице, вышитое шелком и жемчугом, все в пятнах соли, пожелтевшие от старости. На крошечном лифе жемчужинами был вышит знакомый Геду знак — двойная стрела богов-близнецов империи Карга. Над этим символом красовалась королевская корона. Старуха, морщинистая, грязная, в уродливой одежде из котиковых шкур, показала пальцем сначала на шелковое платьице, потом на себя и улыбнулась нежной, бесхитростной улыбкой маленькой девочки. Из крохотного потайного кармашка на юбочке она достала и протянула Геду небольшой кусочек темного металла, то ли часть какого-то сломанного браслета, то ли половинку кольца. Гет смотрел на загадочный обломок, лежавший у нее на ладони. Но она знаками показала, чтобы юноша взял его, и не отставала до тех пор, пока он не принял подарка. Тогда она удовлетворенно кивнула, улыбнулась, словно удалась какая-то давняя ее затея, и снова бережно завернула платьице в грязную шкуру. Потом поплелась обратно в хижину, чтобы спрятать там свою единственную драгоценность. Гет столь же бережно спрятал половинку сломанного кольца или браслета в карман, ибо сердце его было полно сострадания. Теперь он догадывался, что эти двое, скорее всего, дети одного из лордов Каргада, которых тиран-император, опасаясь проливать невинную кровь, сослал на этот необитаемый остров, не заботясь о том, выживут ли здесь дети или умрут вдали от родины и в полном одиночестве. Один из них был тогда, наверное, мальчиком лет 8 от роду, а другая — пухленькой малышкой, принцессой в шелковом платьице, расшитом жемчугом. Дети не погибли и с тех пор жили здесь совсем одни, 40, 50, 60 лет, на скалистом острове в океане, принц и принцесса страны одиночества. Конечно же, он не знал, справедлива ли его догадка, и не узнал об этом до тех пор, пока много лет спустя поиски кольца Эрет-Агбе не привели его в империю Каргат, в священные гробницы Атуана.